посвящение, накопленные заслуги, достижение непревзойденного просветления. Практикующим дхарму нужно знать, как следует правильно посвящать накопленные благие заслуги. Это подобно тому, как мы учимся управлять лошадью с помощью уздечки. Существует 5 препятствий к чистой практике посвящения заслуг. Гордый высокомерный ум, погоня за хорошей репутацией, гневливый ум, ложное воззрение, например, посвящение заслуг без какой-либо веры в результат, и неправильное посвящение. Вот пример правильного посвящения заслуги. Ради блага всех живых существ, да достигну я состояния Будды, или да пребудут мои духовные реализации, или да пребудет Сангха, или до четыря пусть живут долго. Каким бы ни было наше благопожелание, мы делаем его с осознаванием, что три сферы даяния лишены самобытия. В результате корни нашей добродетели никогда не будут уничтожены гневом. Чистая капля такого посвящения вольется в огромный океан добродетелей и не исчезнет до тех пор, пока не будет обретен плод практики. Корни добродетели, охраняемые мудростью, не подвластны разрушительному воздействию гнева. В то же время, если наше посвящение заслуг не подкрепляется мудростью, но, например, одной лишь бодхичиттой, тогда заслуга наша может сгореть в пламени гнева или стащиться, подобно тому, как исчезает банановое дерево, с которого слой за слоем снимают кору. Именно об этом говорит Чандракирти в руководстве к срединному пути и Шантидева Бодхичари Аватари. Оба мастера утверждают, что гнев способен уничтожить заслуги, накопленные в результате таких практик, как щедрость и безупречная нравственность. В краткой сутре Праджняпарамиты утверждается, что если бодхисаттва, не получивший предзнаменование, испытывает гнев по отношению к бодхисаттве, получившему предзнаменование, то у разгневанного бодхисаттвы будут уничтожены корни благих заслуг, накопленных в течение 100 000 кальп. В обратном случае будут уничтожены заслуги, накопленные в течение 100 кальп. Следовательно, необходимо помнить об огромной разрушительной силе гнева, а также о необходимости выполнять безупречное посвящение заслуг, подкрепленное мудростью. Сила посвящения заслуг действительно велика. Когда мы практикуем чёт, руководствуясь состраданием, мы полностью жертвуем свое тело, а затем высказываем пожелание, чтобы благодаря этой практике мы смогли освободить всех живых существ, как живых, так и уже умерших. Посвящение заслуг, которое мы встречаем в садхане, было написано Каченом Ешегелценом и было вставлено туда Джепхабонкой. Начав практиковать чет, мы должны читать текст садханы как можно чаще и стремиться сделать практику стабильной и регулярной. Мы учимся правильно петь, играть на дамару и дуть ганлин. Мы можем практиковать красное и белое пиршество вместе или по отдельности. Качен Ешегелцен составил комментарии к этим двум пиршествам. Любой, кто получил посвящение «Открытие врат пространства Мачи Клавдон», может использовать текст любой другой традиции чет. Однако практикующие традиции гелук не должны использовать текст драгоценной гирлянды. Как пользоваться дамара и ганлином? Важно знать особенности игры на дамару и ганлинге и необходимые качества этих ритуальных предметов. Самый лучший дамару, сандаловый, голубого цвета, при необходимости его можно покрасить. Рукоятка, за которую держит дамару, должна быть сделана из красной шерстяной ткани и может быть украшена кораллами. В традиции гелук рукоятка должна иметь на конце шлейф или хвост из ткани 5 цветов. Эти 5 цветов – белый, синий, желтый, зеленый и красный – символизируют собой 5 высших мудростей. Ленты должны быть сложены таким образом, чтобы все цвета были видны. Также мы можем прикрепить к этому шлейфу колокольчики, являющиеся символом пустоты. Некоторые практикующие привязывали волосы мертвецов или клочья шерсти тигра, лисы или белки к зеленым и желтым лентам шлейф. Это может способствовать получению определенных сил, но практикующие традиции гелук не должны этого делать. В Калимпунге есть один практикующий, способный причинять вред живым существам, завязывая 2 камня в мешочке из кожи животного. Когда мешочек туго затянут, у жертвы раздувается живот. Когда мешочек раскрывают, жертва умирает. Человек этот занимался подобными практиками за деньги и теперь так разбогател, что ему уже нет необходимости прибегать к этому вновь. Самое важное для настоящего практикующего – это развить ум, наполненный любовью и состраданием. Тибетцы стремятся к практике, а не к показухе. К подлинным духовным переживаниям, а не к их видимости. У Дамару также должны быть длинные веревочки с мягкими шариками на концах и прокладка, защищая пальцы от трения об рукоятку. На Дамару следует играть мягко, держа его на уровне лица. Играть следует по направлению к телу. Такой способ предложил один гише из монастыря Дарипунг, и Джапа Бонка его одобрил. Когда мы играем на Дамару, перед тем, как визуализировать объекты прибежища, мы произносим мантру «Мадхьям Лая Кандро». Практикующие данной традиции Энса не пользуются колокольчиком. Звук Дамару призван напоминать нам о непостоянстве и, как следствие этого, о пустоте. Две стороны барабана и два шарика символизируют нераздельность абсолютной и относительной истины. Нам следует хранить Дамару в чехле и использовать ее только ночью. В тибетских монастырях Дамару держали вдали от посторонних глаз и никому не показывали. Гамрин, труба из бедренной кости человека, должна быть около 12 пальцев в длину, не принимая в расчет суставное утолщение. Правая сторона суставного утолщения, там где находится колено, символизирует девов, богов, а левая – духов. Край верхней части гамрина должен быть острым. Это место, где танцуют дакини. Используется либо правая мужская бедренная кость, либо левая женская. Когда практикуют на кладбищах, используется мужская кость, которая дает лучший звук. Нельзя использовать кости людей, которые умерли насильственной смертью. Иногда ганлину прикрепляют двухконечный хлыст, который символизирует методы мудрость, но у практиков школы Гелуг традиция НСА не принято чем-либо украшать ганлин. Некоторые практикующие используют эти хлысты, чтобы изгонять духов из одержимых. Читая мантру поражения барамиты, они бьют одержимого хлыстами, свисающими с ганлина, но чатпани должны бить духов и причинять им вред. В кхаме распространен другой способ изгнания демонов. Впереди и сзади одержимого духами человека играют на дамару, но, возможно, он вылечился бы от своей болезни быстрее, если бы вместо дамару использовались обычные хлопушки. Перед тем, как дуть ганлин, созывая духов, мы три раза касаемся его верхушки правой ладонью. Изучение приемов игры на дамару и правильного пения весьма полезно для начинающих практиков. В пуджи-чот существует 9 различных мелодий. В Тибете среди практикующих эти традиции было заведено заплетать волосы в косички и носить серьги из раковины. Но для нас в этом нет необходимости. Раньше чот был очень распространен в Тибете, но сейчас в изгнании вследствие значительных перемен осталось не так уж много чотпа. На юге Индии существует центр учения чот, в котором занимается около 35 практикующих. И один такой центр вскоре появится в Швейцарии. Похоже, что многие американцы демонстрируют стремление практиковать чот. Итак, для того, чтобы выполнять эту практику, необходимо получить посвящение, комментарии и устную передачу текста от духовного наставника. Достоинства Будды и Джетсонкапы. Размышление о благих качествах Будды помогает нам очистить свой ум и продвигаться вперед к достижению этих качеств. В джатаке содержатся истории, которые особенно полезны в качестве объекта медитации для всех практикующих чот. Одной из них является история про Бодхисаттву, который поднес свое тело голодной тигрице и ее четырем тигрятам. Тигрица и ее детеныши позже стали первыми 5 учениками Будды во время первого поворота колеса учения. Другая история, о которой следует помнить, это история гигантской черепахи, которая спасла жизнь 500 купцам с тонущего корабля, а потом, умирая на берегу, поднесла свое тело 80 тысячам муравьев. Поэтому черепаха стала Буддой, а 80 тысяч муравьев стали девами, которые внимали ее учением и достигли освобождения. Помня об этих историях, мы сможем высказать благопожелание, чтобы все живые существа, которым мы приносим пользу с помощью практики чот, стали нашими первыми учениками, когда мы достигнем состояния Будды. Другая история из джатаки, которую следует знать, это история Бодхисаттвы по имени Смиренный. Однажды он медитировал под деревом Бодхи, В это время по лесу ехал царь в сопровождении своих четырех жен. От обедов царь уснул, а его супруги отправились на прогулку. По дороге они встретили Бодхисаттву и попросили преподать им учение. Проснувшись, царь встревожился, не обнаружив своих жен. Когда же он с помощью своих слуг нашел их, внимательно слушающих Бодхисаттву, он так разгневался, что женщины испугались и убежали. Царь в ярости потребовал от медитирующего объяснения того, что он делает. Тогда Бодхисаттва ответил, что он практикует смирение. Царь пришел в еще большую ярость и отрубил Бодхисаттве руку. Тогда он снова спросил: «А что ты сейчас понимаешь?» И, получив тот же ответ, отрубил ему другую руку. Это продолжалось еще три раза. Царь отрубил Бодхисаттве ноги, а затем и голову. Бодхисаттва не переставал медитировать во время этого сурового испытания. С тем, чтобы силы выпавшего на его долю страдания, ум, цепляющийся за «я», был полностью отсечен. Позже он стал Буддой, а царь и его жены стали его первыми пятью учениками. В какой-то момент Будда четыре раза спросил ученика, который был тем самым царем, понял ли он. Когда вопрос прозвучал в четвертый раз, ученик тотчас достиг состояния архата. Может возникнуть вопрос: если в мир приходит так много Будд, тогда почему столько живых существ по-прежнему остаются в самсаре? Ответ следующий: в том, что мы не освобождены, виноваты лишь мы сами. Будда обладает совершенной силой, способной освободить нас, словно солнце, озаряющее своим светом все вокруг. Но если мы сами подобны пещере, обращенной на север, в нас не проникнут прямые солнечные лучи. Для того, чтобы получить благословение Будд, необходима истинная вера. Если мы хотим пребывать под благословением и покровительством Джетванкапы, нам нужно продвигаться в понимании и воплощении на практике трех ключевых аспектов пути. Это самые главные наши практики и в этой, и в грядущих жизнях. Практика чёта – это украшение трех ключевых аспектов пути. Практикуемые совместно, они взаимодополняют друг друга и становятся очень эффективными. Для того, чтобы приблизиться к Джетванкапе, нам нужно четко уяснить способ, с помощью которого можно встретиться с ним прямо сейчас. Джетванкапа явился перед Кедрубом Дже в пяти различных формах. В последний раз он появлялся как Махасидха, восседающий верхом на тигре, и сказал Кхедрубу Дже: «Готовься ко встрече со мной. Моя мандала находится на горе с пятью вершинами в Китае». Джетванкапа пребывает на этой горе мандалы, называемой Утайшань, а также в Тошибе, Кабале и других местах. Для того, чтобы посетить эти места, нам нужно упражняться в трех ключевых аспектах пути и спрашивать благословения учителей и воспринимать гуру не отдельным от божества. В действительности очень мало кто посещает эти места, хотя это достаточно просто. Некоторые индийские йогины и тибетские геше бывают на Тошибе и Утайшане. На горе Утайшань в Китае расположено много святых мест. Не все паломники знают, что у этой горы пять вершин. Один лама перед тем, как достичь ясного света, в момент смерти посетил Утайшань и видел медитирующих йогинов, монахов и пустые подстилки для медитации, которые, по-видимому, оставляют тибетцы, совершившие паломничество в те места и вернувшиеся обратно в Тибет. Чтобы посетить Тошибу и гору Мандалу, мы должны овладеть шестью совершенствами и иметь нерушимую веру в Майтрею, Манджуши и Джетванкапу. Начать же следует с того, чтобы прямо сейчас постараться уменьшить привязанность к благам этой жизни. Наши молитвы должны быть направлены на то, чтобы как можно скорее развить в себе мысль полного отречения от сансары.